оберштурмбанфюрер резерва СС, командир 5-го танкового артиллерийского полка СС, награжден 23 февраля 1944 года. Шонфельдер Манфред родился 18 марта 1912 года в Хеллигау близ Дрездена. Умер 4 марта 1983 года. Оберштурмбанфюрер СС, первый офицер генштаба, штаба дивизии. Награжден 23 февраля 1944 года. Эрат Фриц. Родился 9 августа 1909 года в Карлсруэ. Умер 20 августа 1972 года в Некармюнде. Оберштурмбанфюрер СС. Командир 9-го моторизованного полка СС «Германия». Награжден 23 февраля 1944 года. Николуси Лек. Карл. Родился 14 марта 1917 года в Пфаттене, Южный Тироль. Дата и место смерти неизвестны. Оберштурмфюрер СС, командир 8-й роты 5-го танкового полка СС. Награжден 9 апреля 1944 года. Шумахер, Курт. Родился 8 марта 1923 года в Ганновере, умер 20 марта 1945 года близ Штюльвейсенбурга, Венгрия. Унтерштурмфюрер СС, командир 3-й роты 5-го танкового полка СС. Награжден 4 мая 1944 года. Дебус Генрих. Родился 30 июня 1921 года в Экельсхаузене, Биденкопф. Умер 5 марта 1996 года. Оберштурмфюрер СС, исполняющий обязанности командира 5-го танкового разведывательного батальона СС. Награжден 4 мая 1944 года. Мейер Вернер. Родился 18 сентября 1919 года в Пасевалке, Померания. Умер 17 августа 1996 года в Кирхбаркау, Киль. Оберштурмфюрер СС, командир 1-й роты 9-го моторизованного полка СС «Германия». Награжден 4 мая 1944 года. Фишер Герхард. Родился 12 ноября 1922 года в Вильдбахе, Эрцгебирге. Дата и место смерти неизвестны. Унтершарфюрер СС, исполняющий обязанности командира взвода 3-й батареи 5-го противотанкового дивизиона СС. Награжден 4 мая 1944 года. Шнайдер Отто. Родился 28 сентября 1921 года в Шасловице, близ Бемешлейпа. Умер 6 ноября 2001 года. Оберштурмфюрер СС, командир 7-й роты 5-го танкового полка СС. Награжден 4 мая 1944 года. Хейн Вилли. Родился 26 апреля 1917 года в Хохенвештетте, Гольштейн. Умер 25 октября 2000 года в Лауенбурге, Эльба. Оберштурмфюрер резерва СС, командир 2-й роты 5-го танкового полка СС. Награжден 4 мая 1944 года. Хак Франц. Родился 3 февраля 1915 года в Мангейме. Умер 9 июня 1997 года в Рейнбеке, близ Гамбурга. Штурмбанфюрер СС, командир 3-го батальона 9-го моторизованного полка СС «Германия». Награжден 14 мая 1944 года. Бигги, Фриц, родился 8 января 1918 года в Бехтхейме, близ Вормса. Умер 16 марта 1945 года, севернее Леопщуца. Обершарфюрер СС, командир взвода 5-й роты 9-го моторизованного полка СС «Германия». Награжден 16 июня 1944 года. Гроссрок, Альфред. Родился 2 января 1918 года в Людвигсбурге, Вюртемберг. Умер 5 апреля 1945 года в Венгрии. Унтерштурмфюрер СС, командир взвода 6-й роты 5-го танкового полка СС. Награжден 12 августа 1944 года. Бауэр Гельмут. Родился 2 февраля 1920 года в Миттлшефленце, Баден. Умер 30 ноября 1967 года в Вертхейме на Майне. Обершарфюрер СС, командир взвода 3-й роты 5-го танкового полка СС. Награжден 12 сентября 1944 года. Мур Гейнс. Родился 3 июля 1919 года в Штаргарте, Померания. Умер 7 августа 1998 года в Ганновере. Гауптштурмфюрер СС, командир 3-го батальона 9-го моторизованного полка СС «Германия». Награжден 21 сентября 1944 года. Флюгель Ганс. Родился 13 февраля 1919 года в Арцберге, Верхняя Франкония. Умер 1 марта 1989 года в Найле, Верхняя Франкония. Гауптштурмфюрер резерва СС, командир 2-го батальона 5-го танкового полка СС. Награжден 16 октября 1944 года. Франц Эгон. Родился 19 июля 1921 года в Миттелангенау, Судеты. Дата и место смерти неизвестны. Унтерштурмфюрер СС, командир взвода 3-й роты 9-го моторизованного полка СС «Германия». Награжден 16 октября 1944 года. Руф Хуго. Родился 30 декабря 1920 года в Хертоне, Баден. Умер 2 мая 1945 года. Обершарфюрер СС, командир взвода 3-й роты 5-го танкового полка СС. Награжден 16 октября 1944 года. Шнаубельт Алоиз. Родился 16 января 1921 года в Вахтеле, Мэриштрюбау. Дата и место смерти неизвестны. Унтерштурмфюрер СС, командир орудия 3-й батареи 5-го зенитного батальона СС. Награжден 16 ноября 1944 года. Хедер Эбергард. Родился 30 июня 1918 года в Гросс-Кюдде, Нойштеттен. Дата и место смерти неизвестны. Гауптштурмфюрер СС, командир 5-го танкового саперного батальона СС. Награжден 18 ноября 1944 года. Зенгас Пауль. Родился 31 января 1916 года в Беттингене, Неккар. Умер 6 ноября 1996 года во Флене, близ Хейльбронна. Оберштурмфюрер СС, командир 1-й роты 5-го танкового полка СС, награжден 11 декабря 1944 года. Лотце Герхард. Родился 21 мая 1922 года в Биберахе-Риссе. умер 13 октября 1945 года близ Модлины, Польша. Оберштурмфюрер СС, командир 5-й роты 10-го моторизованного полка СС «Вестланд». Награжден 1 февраля 1945 года. Кам Зёрен родился 2 ноября 1921 года в Копенгагене. Дата и место смерти неизвестны. Унтерштурмфюрер СС, командир 1-й роты 9-го моторизованного полка СС «Германия». Награжден 7 февраля 1945 года. Даргес Фриц родился 8 февраля 1913 года в Дюльсенберге, Альтмарк. Дата и место смерти неизвестны. Оберштурмбанфюрер СС, командир 5-го танкового полка СС. Награжден 5 апреля 1945 года. Штир Йозеф родился 3 марта 1920 года в Бишофсхофене, Зальцбург. Умер 30 июня 1984 года там же. Гауптшарфюрер СС, командир взвода 10-й роты 9-го моторизованного полка СС «Германия». Награжден 5 апреля 1945 года. Зигмунд Ганс родился 11 августа 1921 года в Ганновере. Дата и место смерти неизвестны. Оберштурмфюрер СС, командир взвода 11-й роты 9-го моторизованного полка СС «Германия». Награжден 5 апреля 1945 года. Драксенбергер Зепп родился 27 марта 1921 года в Ландау на Изере. Умер 23 марта 1945 года близ Штюльвейсенбурга, Венгрия. Гауптшарфюрер СС, командир взвода штабной роты 5-го танкового полка СС. Награжден 17 апреля 1945 года. Пикус Карл родился 20 ноября 1916 года в Ванне, умер 4 июля 1997 года в Киле, оберштурмфюрер резерва СС 5-го танкового полка СС. Награжден 17 апреля 1945 года. Бюллер Карл Гейнс родился 7 августа 1912 года в Мангееме, умер 6 июля 1984 года в Тюбингене. Оберштурмбанфюрер СС. Подполковник полиции, командир 9-го моторизованного полка СС «Германия». Награжден 6 мая 1945 года. Лихте Карл Гейнс. Родился 23 августа 1920 года в Ванне-Эйкеле. Умер 24 января 2005 года. Гауптштурмфюрер СС, командир 5-й роты 5-го танкового полка СС. Награжден 6 мая 1945 года. Кавалеры рыцарского креста с дубовыми листьями. 7. Штейнер Феликс. Родился 23 мая 1896 года в Эбенроде, Восточная Пруссия. Умер 12 мая 1966 года в Мюнхене. Группенфюрер СС, командир дивизии. Награжден 23 декабря 1942 года. Дикман Август. Родился 29 мая 1912 года в Клотцене, Ганновер. Умер 10 октября 1943 года в СССР. Штурмбанфюрер СС, командир 1-го батальона моторизованного полка СС «Германия». Награжден 20 апреля 1943 года. Гилле Герберт Отто. родился 8 марта 1897 года в Гандерсхейме, умер 27 декабря 1966 года в Штеммене близ Ганновера. Бригадофюрер СС, командир дивизии. Награжден 1 ноября 1943 года. Дорр Ганс. Родился 7 апреля 1912 года в Зондхейме, Альгой. Умер 17 апреля 1945 года в Юденбурге. Гауптштурмфюрер СС, командир 1-го батальона моторизованного полка СС Германия. Награжден 13 ноября 1943 года. Шмидт Вальтер. Родился 28 января 1917 года в Бремене. Умер 28 июля 2000 года там же. Гауптштурмфюрер СС, командир 2-го батальона 10-го моторизованного полка СС «Вестланд». Награжден 14 мая 1944 года. Мюлленкамп. Йоханнес Рудольф. Родился 9 октября 1910 года в Метце, Лотарингия. Умер 23 сентября 1986 года в Госларе. Штандартенфюрер СС, командир дивизии. Награжден 21 сентября 1944 года. Хак Франц. Родился 3 февраля 1915 года в Мангейме. Умер 9 июня 1997 года в Рейнбеке близ Гамбурга. Оберштурмбанфюрер СС. Командир 10-го моторизованного полка СС «Вестланд». Награжден 23 апреля 1945 года. Кавалеры рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами. 3. Дикман Август. Родился 29 мая 1912 года в Клотцене, Ганновер. Умер 10 октября 1943 года в СССР. Оберштурмбанфюрер СС. Командир 10-го моторизованного полка СС «Вестланд». Награжден 10 октября 1943 года. Гилле Герберт Отто. Родился 8 марта 1897 года в Гандерсхейме, умер 27 декабря 1966 года в Штеммене, близ Ганновера. Группенфюрер СС, командир дивизии. Награжден 20 февраля 1944 года. Дорр Ганс. Родился 7 апреля 1912 года в Зондхейме, Альгой. Умер 17 апреля 1945 года в Юденбурге. Штурмбанфюрер СС. Командир 9-го моторизованного полка СС «Германия». Награжден 9 июля 1944 года. Кавалер рыцарского креста с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. 1. Гилле Герберт Отто. Родился 8 марта 1897 года в Гандерсхейме, умер 27 декабря 1966 года в Штеммене близ Ганновера. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС, командир дивизии. Награжден 19 апреля 1944 года. 6-я горно-стрелковая дивизия СС «Норд». Кавалеры рыцарского креста, железного креста. 5. Ренц Готлиб. Родился 12 сентября 1911 года в Пфуллингене, Ройтлинген. Умер 3 января 1945 года близ Бича, Эльзас. Гауптштурмфюрер резерва СС, командир 6-го стрелкового батальона СС. Награжден 12 августа 1944 года. Крюгер Фридрих Вильгельм. Родился 8 мая 1894 года в Страсбурге, Эльзас. Умер 10 мая 1945 года. 1945 года в Австрии. Обергруппенфюрер СС, командир дивизии. Награжден 30 сентября 1944 года. Деген, Гюнтер. Родился 30 августа 1917 года в Бишпингене, Зольтау. Умер 13 марта 1945 года близ Пфаффенхека. Гауптштурмфюрер СС, командир 1-го батальона 11-го горно-стрелкового полка СС Рейнгард Гейдрих. Награжден 7 октября 1944 года. Шрейбер, Франц. Родился 8 мая 1904 года в Дрездене. Умер 26 февраля 1976 года в Гамбурге. Штандартенфюрер СС, командир 12-го горно-стрелкового полка СС Михаэль Гайсмайер. Награжден 26 декабря 1944 года. Бреннер Карл Генрих. Родился 19 мая 1895 года в Мангейме. Умер 14 февраля 1954 года в Карлсруэ. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС, командир дивизии. Награжден 27 декабря 1944 года. 7-я горно-стрелковая дивизия СС «Принц Евгений». Кавалера рыцарского креста Железного креста. 6. Флепс, Артур. Родился 29 ноября 1881 года в Биттерхельме, Семинграде, умер 21 сентября 1944 года близ Арада, Семинграде. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС, командир дивизии. Награжден 4 июля 1943 года. Дитше, Бернгард. Родился 3 февраля 1912 года в Зигене, Баден. Умер 28 января 1975 года в Пирмасенсе. Штурмбанфюрер СС. Командир 2-го батальона 2-го горно-стрелкового полка СС «Принц Евгений». Награжден 17 июля 1943 года. Петерсон Генрих. Родился 31 марта 1904 года в Зондербурге. Умер 9 мая 1945 года в Таборе, Чехословакия. Оберштурмбанфюрер СС, командир 1-го добровольческого горно-стрелкового полка СС «Принц Евгений». Награжден 13 ноября 1943 года. Нойман Эггерт. Родился 30 декабря 1912 года в Альтенкирхене, Рюген. Умер 28 мая 1970 года в Гамбурге. Штурмбанфюрер резерва СС, командир 7-го горно-стрелкового разведывательного батальона СС. Награжден 3 ноября 1944 года. Палетта, Гарри. Родился 29 августа 1922 года в Шаластиково, Западная Пруссия. Умер 17 ноября 1944 года близ Батины, Югославия. Оберштурмфюрер СС, командир 1007-й батареи штурмовых орудий СС. Награжден 26 ноября 1944 года. Кромпхольц, Франц Йозеф. Родился 13 августа 1920 года в Оберполице, Бемишлейпа. Умер 13 декабря 2000 года. Гауптштурмфюрер резерва СС, командир 3-го батальона 14-го добровольческого горнострелкового полка СС. Награжден 28 марта 1945 года. Считается, что из военнослужащих дивизии рыцарский крест с дубовыми листьями получил один человек – бригадофюрер СС, генерал-майор войск СС Отто Кум 17 марта 1945 года. Однако на момент награждения он уже командовал лейбштандартом СС Адольф Гитлер. 8-я кавалерийская дивизия СС «Флориан Гейер». Кавалеры рыцарского креста. 22. Цендер Август. Родился 28 апреля 1903 года в Аалене, Вюртемберг. Умер 11 февраля 1945 года близ Будапешта. Оберштурмбанфюрер СС, командир 1-го кавалерийского полка СС «Флориан Гейер». Награжден 10 марта 1943 года. Гёллер Йоханнес. Родился 15 сентября 1918 года в Бишофсверде, Саксония. Умер 21 февраля 2003 года в Шварценбахе. Оберштурмфюрер СС. Командир 4-го эскадрона 15-го кавалерийского полка СС. Награжден 17 сентября 1943 года. Новак Альфред. Родился 1 августа 1920 года в Динклаге, Фехта. Умер 13 сентября 1943 года близ Клименковки, СССР. Обершарфюрер резерва СС, командир взвода 3-го эскадрона 1-го конного полка СС. Награжден 1 ноября 1943 года.